и скажете обо всех, чтобы мне не напутать». «Значит, он будет ходить один», — подумал Игорь. И ему вдруг стало все безразлично. Сколько он мотался, говорил, делал, и все — пух и перья. Потому что есть еще Инка и Лиска, которые могут наговорить хрен те что. Особенно эта сумасшедшая, как и ее бабка, Лиска. Есть Светик, есть сама Наташа, есть Ирина, которая никуда не ушла. Начнут ковырять, сопоставлять, доковыряются до чего-нибудь. Тем более, что он-то сам все пропустил, он-то ничего не знает. А иди все пропадом. Как будет, так значит и надо. Игорь подробно рассказал, кто в семье есть кто и где все размещаются и находятся. Петя с ними поговорит, а он, Игорь, будет ждать его здесь для, как говорится, завершения переговоров. Петр кивнул и твердой походкой направился внутрь дома. Игорь остался на террасе один. Он медленно и вдумчиво стал выпивать. Делать ему теперь было больше нечего. Стало сереть небо. Снег больше не плыл с небес, и через огромные окна террасы Игорь загасил свет, стал виден сад и тот угол, где все произошло. Там суетливо вносили в труповозку тело Сандрика. Машина уехала. Алька закрыл ворота и шел теперь тропинкой вместе со вторым молодым к даче. Хоть бы они только сюда не пришли. Игорю не хотелось никого видеть. Но в этот момент открылась внутренняя дверь и вошел Петр. Игорь обрадовался ему, как родному. Оказалось, что его Игорь ждал. Наверное, чтобы отдалить то, что скажет ему Алька. И более чем Алька, второй в простеньком пальтеце с капюшоном. А Петр пришел красный и возбужденный, как будто выпил не час-полтора назад, а только что хватанул стакан коньяка. Действительно, у Петра было такое ощущение после этих громких и тихих, и даже просто молчаливых истерик. Бабы. Одни бабы. И все какие-то психованные. Он исписал свой блокнот. Но, наверное, придется засунуть этот блокнот себе в задницу. Эта девчонка Лиска так начала вопить, что никто и ничто не вернет ей ее Сандрика, и что она не ответит ни на один вопрос. Пусть ее пытают и режут, и расстреливают. Ее мать, вполне приличная женщина, замахала на него руками, когда девчонка начала корежиться, то ли в подучей, то ли в нервном припадке, а то и в театральном представлении. Паслиха тоже была не в себе, она спала, а когда ее разбудили, опять же мать, она ничего не говоря, разрыдалась, и мать стала вливать ей в рот какое-то лекарство или кофе или черти что. Но платье ее он осмотрел. Оно было и впрямь все разорвано, задрызгано по снегу и земле. Подсохло, но это уже было не платье, а лохмотье. Руки у Паслихи были в синяках, и на шее засос. Мать быстро прикрыла ее одеялом, но Петр заметил, что трусиков на Паслихе нет, и подумал, что, видно, этот работник достал-таки Паслиху. Но что, он тоже ненормальный? Набросится на Паслиху в саду почти при всех, зная, что она заорет? Ну, это, видно, слабачка сомлела и кранты. Вот жена посла, дама ушлая.